Глава 13. Газеты оставили Шейлу в покое. Спасибо полицейским. Они храбро исполнили свой долг. Тем не менее, главной героиней изобразили ее. Обо мне тоже упомянули. Впрочем, этого можно было и не делать. Черч отправили поправить здоровье в Техачали. Кстати, Черч созналась в том, что именно она принесла тогда паука. Все украденные деньги были возвращены, и вопрос о страховке больше не стоял. Но для нас с Шейлой все это уже не имело большого значения. Все наши мысли были с несчастной маленькой Анной, за жизнь которой боролись врачи. Первые 2-3 дня после операции ее состояние было стабильным, и если бы не высокая температура, можно было подумать, что дела идут на поправку. Ее глаза заблестели, а щеки залил румянец. Потом начался перитонит, и 2 недели ее температура не опускалась ниже 39 градусов. А когда все худшее вроде было бы позади, началась пневмония. Малышку продержали 3 дня в кислородной камере, и по возвращении в палату она была настолько слаба, что, казалось, не выживет. Наконец она начала поправляться. Все это время я дважды в день возил Шейлу в больницу. Мы сидели и изучали медицинскую карту. В промежутках мы обсуждали, что собираемся делать дальше. У меня не было ясности. Проблема, связанная со страховкой, разрешилась, но меня не просили вернуться назад, да я и не рассчитывал. После того, как мое имя полоскали на первых полосах всех газет, вряд ли мне вообще удастся найти работу. Я кое-что смыслил в банковском деле, но здесь главное – безупречная репутация. Однажды вечером я и Шейла сидели с детьми на больничной кровати и разглядывали книжку с картинками. Вдруг дверь в палату отворилась, и вошел старик. Мы не видели его с того вечера, когда он танцевал с Шейлой. Это было перед его отъездом в Гонолулу. Он принес букет цветов и с поклоном преподнес его Шейле. «Решил посмотреть, как дела у малышки». Шейла взяла завернутый в бумагу букет и тут же отвернулась, чтобы никто не видел слез, которые она не сдерживала. Она позвонила и попросила явившуюся сестру поставить цветы в воду. Затем она познакомила гостя с детьми. Старик присел на кровать и немного поболтал с ними, после чего малышки позволили ему посмотреть картинки в книжке. Когда принесли вазу с цветами, у Шейлы перехватило дыхание. Это были роскошные хризантемы. Она поблагодарила за них старика. Хризантемы, как оказалось, были из его сада в Беверли. Сестра вышла, и дети угомонились. Шейла села рядом со стариком и взяла его за руку. «Вы думаете, вас не ждали?» «Ну, знаете, всегда надеешься на лучшее». Он выудил из кармана пару крохотных кукол. Дети закричали от восторга, и 5 минут разговаривать было невозможно. Но Шейла не отпускала его руку. «Я нисколько не удивлена. Я ждала вас». «Ну вот и дождались». «Я слышала о вашем возвращении». «Да, я вернулся вчера». «И была уверена, что вы придете». Старик посмотрел на меня и усмехнулся. «Каково? Один раз танцевал с женщиной. Да уж, когда я танцую румбу, я неотразим». «Вы были великолепны». Шейла рассмеялась и поцеловала его руку. Затем поднялась и направилась к стулу. Он пересел в кресло и, глядя на хризантемы, которые принес, заметил. «Тем, кого любишь, надо дарить цветы». «Ваша любовь обязана быть взаимной». Он помолчал минуту, а затем сказал. «Думаю, вы двое, пара отъявленных глупцов, глупее которых я просто не видел. Глупее, наверное, и не сыскать». Наверное, вы правы. Одно утешает. Вы пара глупцов, а не пара мошенников. Я узнал о том, что случилось из газет, а когда вернулся, досконально во всем разобрался. Если бы я был здесь, а не в Гонолулу, то накостылял бы вам в точности, как Лу Фрайзер. Он был совершенно прав. Но меня здесь не было, и я этому рад. Теперь же, когда я вернулся, хочу высказать вам все, что об этом думаю. То, что вы делали, было неразумно и незаконно, хотя по-человечески вас можно понять. К тому же вы были искренни в своей глупости. Конечно, терять голову нехорошо, но иногда приходится. Как же иначе станцуешь румбу? Он помолчал и затем продолжил. Наш банк — это семья, а в семье не должно быть раздоров. Фрайзер по-прежнему злится, так что конфликта не избежать. Думаю, в головном отделении вам, Беннет, делать нечего, по крайней мере, какое-то время, пока все не уляжется. Знаете, я решил открыть филиал в Гонолулу. Не желаете принять руководство? Спросите у кошки, любит ли она печенку. Так что теперь мы в Гонолулу. Все пятеро. Я, Шейла, Анна, Шарлотта и Артур, о котором вы еще не знаете. Он появился через год после того, как мы здесь обосновались. Его назвали так в честь старика. Все мои сейчас на пляже. Я гляжу на них с веранды, где пишу эти строки. Жена выглядит изумительно в своем купальнике. Если кому-то интересно, старик был у нас пару недель назад. Он сообщил, что Фрайзер перебрался на восточное побережье, и я в любое время могу вернуться, работа для меня найдется. Но я еще не решил. Мне нравится здесь и Шейле, и детям. К тому же дела в отделении идут успешно. И еще. Не хочется мне, чтобы старик и Шейла танцевали румбу. Читал Валерий Стельмащук. Декабрь 2015 год.